Верховые революции. Происхождение идущей ниже работы, в которой разбираются причины и основные закономерности революций, не реже, чем раз в два столетия затеваемых в России верховной властью, не лишен для меня ностальгических воспоминаний. В 80-м году по просьбе одного своего близкого приятеля-филолога я прочитал ему курс лекций по русской истории. О перипетиях нашей прошлой жизни мы обычно беседовали, прогуливаясь туда-сюда по лесной просеке, прорубленной прямо от забора его дачи. Шаг за шагом мы не спеша передвигались от одного царства к другому, пока я с некоторым изумлением не обнаружил, что те очень яркие детали, которые все, кого я знал, считали случайностями, этакими архитектурными излишествами на довольно суровом в других отношениях здании отечественной истории, на самом деле суть, корень, законная часть несущей конструкции. Подобная несообразность наводила на размышления, и я захотел проверить, не фантом ли это, не обман ли зрение. Данное предисловие, по-моему, стоит дополнить страницей историографии. Первое печатное имя работы «Психология русской истории», что, конечно, было искусственно и связано с текстом по касательной. В Мюнхене в журнале «Страна и мир» в 1989 году она была опубликована под этим заглавием. К сожалению, по обстоятельствам времени влиять на редактирование первоначального текста я не мог, и то, что получилось, не представляется мне удачным. Работа была сокращена почти на треть, но главное другое. От одного сюжета остался тезис без доказательств, от следующего – доказательство без тезиса. Общий план гляделся невразумительно. Собирая книгу, я по всем этим причинам решил переименовать психологию. Здесь она публикуется под шапкой «Верховые революции». В 83-м году, то есть 6 годами ранее, я кончал писать роман «След в след». На жизнь тогда смотрел весьма печально, был убежден, что дыхание у меня короткое, спринтерское, и он так и останется первым и последним, а еще я был убежден, что эта вещь, если я буду осторожен, сгинет у меня на антресолях, а если не буду, ее приобщат к следственному делу. Подобный способ расширить круг читателей меня не радовал, но страх, что я больше никогда ничего не сделаю, был больше. В данных обстоятельствах я решил не размениваться. На «След в след» было потрачено ровно 10 лет, и мысль, что роман должен вместить в себя все, что во мне в течение этих лет было, показалась естественной, даже необходимой. После чего психология, не дрогнувшей рукой, была подарена одному из персонажей. Так «След в след» и вышел в летних номерах журнала «Урал» за 91 год. Причем о том, что напечатана финальная третья часть, мне позвонили в аккурат 19 августа, когда я собирался идти на митинг к Белому дому. Позднее выяснилось, что свергать советскую власть. Надо сказать, что предложения печатать роман поступали от куда более известных журналов. Но «Психологию» и примыкавшие к ней в тексте короткие заметки, в романе они в самом деле принадлежат деду рассказчика, когда-то революционеру, позже отъявленному скептику, и здесь печатаются под тем же заголовком записи деда, редакторы единодушно требовали изъять. Кто, боясь оргвыводов, кто потому, что они были написаны совсем по-другому и своей величиной рвали текст. Однако принцип сборной солянки реял надо мной как знамя, и я на уступки не шел. Уральская публикация смягчила меня. Книжные версии «Следа в след» шли уже без исторической части. Летописный рассказ о призвании варягов, пожалуй, лучшая иллюстрация возникновения государства на основе естественного договора. Князь, его дружина и администрация легли поверх уже сложившейся структуры власти, защищая и поддерживая ее. Старая администрация, вершиной которой, судя по всему, были старцы градские, продолжает существовать и развиваться, а главное – сосуществовать с княжеской властью. Полтора века продолжаются такие отношения, устраивая всех. Князья собирают дань, ходят в походы и обороняют свое княжество. Торговые караваны, защищаемые дружиной, беспрепятственно достигают Царьграда. Раз в 10 лет, а то и чаще, смерть родственников передвигает князей из города в город, с одного престола на другой. Мало связанные со своим городом, они, кажется, и вовсе не замечают этих переходов. С середины XI века положение меняется. Беспрерывные, по большей части неудачные войны с половцами, отток населения на север, северо-восток и запад, упадок греческой торговли с разных сторон подрывают сложившиеся между князем и городом отношения. Княжеская власть, обращенная ранее вовне, внешняя сторона власти, наиболее ярко у Святослава Игоревича, войны, дипломатия, торговля, князь и его дружина – щит государства, граница государства, его внешняя оболочка – меняет свое направление, поворачивается вовнутрь своего княжества, где сталкивается с местной властью. Начинается медленный, чрезвычайно болезненный период их врастания друг в друга. Обе эти власти, и старая, местная, и княжеская, освящены традицией. Ни та, ни другая не мыслит своего отдельного существования. Даже Новгород, где городской патрициат добился после 1136 года почти полной независимости, не может обойтись без князя. Однако борьба между ними за свою долю влияния внутри общего совместного владения идет долго, упорно и на редкость ожесточенно. Кровавые усобицы между боярством и князьями в Галицко-Волынской Руси. Что хочет и чего не хочет каждая из сторон – лучше всего видно по договорным грамотам Великого Новгорода и их негативам. Борьба этих двух властей продолжается более века, отнимая у них все силы. Врастая друг в друга, четкую границу своим прерогативам они находят в сопернице. Степень свободы каждой из них равна нулю. Такова судьба всех княжеств, за единственным исключением Владимиро-Суздальская Русь, Андрея Боголюбского. В сущности, история человечества знает два вида государств – монархию и республику. Крайняя форма первой – тоталитарный строй восточной деспотии, второй – парламентская республика. Принято считать, что если при республиканской форме правления верховная власть ограничена законами и представительными учреждениями, сменяема и разделена, то восточный правитель никому и ни в чем не подотчетен. На самом деле это не так. Власть восточных царей почти под столь же жестким контролем, просто формы надзора иные. Традиции, обычаи, религия, ритуал, народное представление об идеальном монархе, свидетельство жестокости ограничений, последовательность и традиционность на протяжении веков внешней и внутренней политики восточных деспотий. Для политической системы, созданной Андреем Боголюбским, характерна абсолютная власть и абсолютная мобильность власти. Она, безусловно, была реакцией на борьбу, происходившую в других русских княжествах. Сущность ее не в полном подчинении князям боярства старших городов, а в прямом игнорировании соперника. При этом разом отрицаются все традиции, на которых основана не только местная, но и сама княжеская власть. Последняя, начиная с Андрея Боголюбского, корень своих прав, свою высшую санкцию, видит исключительно в себе самой. Появление на северо-востоке Руси подобной политической системы – результат сочетания целого ряда обстоятельств. Андрей Боголюбский был старшим в роду русских князей. Владел титулом великого князя Киевского, обладал самым обширным и самым богатым княжеством, имел самую сильную дружину и самую большую казну. С другой стороны, в его огромном и так редко населенном княжестве связи, традиции, влияние старших вечевых городов было несравненно слабее. Множество переселенцев, пришедших во Владимиро-Суздальскую Русь с юга во время правления отца Андрея Боголюбского Юрия Долгорукова и в его собственное, также никак не связанных с местными нравами и воспоминаниями чуждых им, еще больше подорвали и размыли традицию. Расселяясь на княжеских землях и в основанных князем городах, поселенцы привыкли смотреть на него как на единственный источник власти, единственный источник законов и традиций, да и сам князь смотрит на населенные им земли как на свою собственную часть, опричнину, независимую и мало связанную с остальным княжеством. Можно выделить несколько формальных признаков сложившейся системы. Первый. Разделение государства на две части, в одной из которых источником верховной власти является традиция, а в другой – сама власть. Киевский великокняжеский престол и Владимирское княжение, еще более явно Владимирское княжение и собственное владение князя в этом княжестве. Причем власть, основанная на себе самой, стремится к территориальной экспансии, к своему распространению на всю территорию государства. Второй. Отсюда новый взгляд верховной власти на себя и, соответственно, новое отношение к другим традиционным властям. Переписка Андрея Боголюбского с его племянниками Ростиславичами, не имевшая ранее аналога в междукняжеских отношениях. «Не ходишь ты, Роман, в моей воле со своей братьей, так пошел вон из Киева». Ты, Мстислав, вон из Белгорода, а ты, Давид, вон из Вышгорода. Ступайте все в Смоленск и делитесь там, как знаете. Один из Ростиславичей, Мстислав Храбрый, отвечал ему. Мы до сих пор признавали тебя отцом своим по любви, но если ты посылаешь к нам с такими речами не как к князьям, а как к подручникам и простым людям, то делай, что задумал. А нас Бог рассудит. Третий. Власть, видящая источник своей власти в себе самой, самозванство верховной власти, видит в себе источник любой другой власти. Андрей выгнал из княжества старых отцовских бояр и окружил себя новыми людьми, многие из которых были иноземцы и иностранцы, никак не связанные с местными традициями, всецело зависящие от Андрея не только в миру, но и обязанные ему вечным спасением. Некоторые из них были им крещены. Четвертый. Основание новой столицы. Владимир, столица Нувариш, и с точки зрения общерусской столицы Киева, и с точки зрения старших вечевых городов Ростова и Суздаля. Разрыв из традиции с той почвой, на которой она выросла и которая хранит ее. Пятый. Насильственная смерть носителя верховной власти или гибель его династии, или то и другое. Верховная власть, которую делает абсолютный отказ от традиций, тот же отказ делает чрезвычайно уязвимой, лишает всяких опор, всякой защиты. В то же время отказ от традиционного понимания происхождения власти означает неизбежный отказ и от института наследования как такового. Верховная власть не распространяется ни на кого, кроме ее непосредственного носителя. Его смерть означает конец всякой власти вообще. Кончина Андрея Боголюбского – одна из самых поразительных картин смерти абсолютной власти. После убийства князя заговорщики опасались, что владимирцы попытаются расправиться с ними, но никто и не думал вступиться за великого князя всея Руси. Напротив, вслед за убийцами, которые начали расхищать княжескую казну, туда бросилось за своей долей остальное население Боголюбова. Были ограблены также строители церквей, приглашенные Андреем в город. Грабежи и убийства продолжались несколько дней по всей волости. Все это время князя не погребали. Единственный, кто остался верным покойному, был его слуга Кузьма. Когда он стал искать тело, ему сказали, Вон лежит, выволочен в огород. Да ты не смей брать его. Все хотят выбросить его собакам, а если кто за него примется, то наш враг. Убьем и его. Наконец Кузьме удалось уговорить одного из убийц князя, ключника Анбала, дать ковер, чтобы завернуть тело. Когда он отнес князя к церкви и стал просить, чтобы его пустили, ему сказали: «Брось тут, в притворе, вот носится, нечего делать». Время Андрея Боголюбского запомнили все. Верховная власть нашла в нем быстрое средство усиления. Боярство увидело всю зыбкость своего нынешнего положения. Дальнейшая история России во многом основана на том опыте, который вынесли из правления Боголюбского обе эти власти. История русского православия, русской церкви, русской религиозности, сознающей себя как единственную хранительницу истинной веры, до крайности доведенная нетерпимость и презрение к другим ответвлениям христианства в соединении с необразованностью русского священства, значительная часть которого до второй половины XVII века была неграмотна, приниженным положением духовенства, отсутствием богословия, почти полным незнанием мирянами священного писания, через весь XIX век проходит упорная, стоящая многим церковным иерархам карьеры, борьба между сторонниками и противниками перевода Нового и Ветхого Завета на русский язык. Последние утверждали одновременно и то, что русский народ еще через 1000 лет после принятия христианства не созрел для чтения Священного Писания и особенную религиозность этого народа. Москва, Третий Рим и раскол, легкость уничтожения патриаршества Петром, легкость отказа от веры в 1917 году и возрождение мессианской идеи на рубеже XIX-XX веков, вся эта странная русская религиозность не может быть понята без истории русской колонизации Северо-Восточной Руси. Эта колонизация создала тот фильтр, через который воспринималась и своя вера, и чужая. Кочевник любит степь. И кажется странным, что русские не любили леса, того мира, который их окружал, защищал, кормил, среди которого они и как народ, и как один человек появились на свет Божий. Уходя из открытых, мягких лесостепных пространств Южной Руси, из частых и многолюдных сел на северо-восток, они расселялись там маленькими, 1-2, редко 3 двора, деревнями среди бесконечных лесов, стеной окружающих их заимку. Не встречая никакого сопротивления от издревле живущих здесь небольших угро-финских народов, легко смешиваясь и ассимилируя соседей, они увидели главную угрозу себе в языческих богах и в природе, их храме. Они жгли лес, как некогда христиане жгли языческие храмы. Лешие русалки, водяные, кикиморы и упыри, уже ослабевшие, уже один раз на юге, на прежней родине переселенцев поверженные, теперь снова пугали их и манили за собой вглубь вод и лесов. Поэтому сразу же, с первого пришельца, многовековая, ведомая почти в полном одиночестве расчистка и распашка земель, приобрела характер подвижничества, характер религиозного подвига. Язык запомнил это. В слове «крестьянин» слились два самых главных понятия – «земледелец» и «крещеный человек». Вырубая и сжигая леса, осушая болота, русский боролся с язычеством. Отсюда поразительный чисто российский пафос преобразования природы, борьбы с ней, насилия над ней, проявившийся, может быть, наиболее ярко в Петровских каналах, в Петербурге и в строительстве первых пятилеток советской истории. Отсюда и легкость, с которой правительство в то время боролось со старой верой. Основа народного представления о сущности христианского служения была сохранена. Потом, уже во времена Московской Руси, подвиг переселенцев будет подхвачен монахами-отшельниками и основанными ими знаменитыми монастырями еще дальше на севере до Белого моря, до Соловецких островов. Русское христианство и сформировано этим поразительным одиночеством на маленьких островках, затерянных среди бесконечных лесов. Оторванные от всех и вся, окруженные со всех сторон язычеством, а потом басурманством, они привыкли смотреть на себя как на единственных христиан, последних защитников и хранителей веры. Вера русских христиан, огромная часть которых была почти полностью оторвана от нормальной религиозной жизни, не знала священного писания, не знала церкви. В редкие из маленьких деревень священники наезжали чаще, чем раз в год, оптом крестя, венчая и хороня, с одной стороны, приобрела характер совершенно прозаический. Сам земледельческий труд рассматривался как религиозное служение. Русская вера, понятая буквально «притча о сеятеле», а с другой, та часть предания и ритуала, которую они запомнили и сохранили, утратив всякую связь с реальной жизнью Христа. Всякое обоснование в ней повисло в воздухе, стало иероглифом, паролем. Когда Никон в 17 веке начал все более интенсивно искать на православном Востоке братьев по вере, все более тесно связывать русскую церковь с их церквами, исправляя русские богослужебные книги и русский ритуал по их книгам и образцам, протестующие против этого старообрядцы как раз исходили из того, что в пароле не может быть изменена ни одна буква, чтобы весь пароль не стал ложным, а на ложный пароль не отзовется никто. Никто не откроет дверь. Уходя все дальше и дальше из обжитого центра страны на окраины, все дальше и дальше в леса, старообрядцы искали и нашли ту почву, на которой выросла их вера, нашли купель своей веры. Русская историография знает фактически всего три концепции национальной истории: славянофильскую, государственно-юридическую и марксистскую. Если первая не вышла за рамки публицистики, а последняя, занимаясь преимущественно экономикой, не сумела самостоятельно объяснить ни одно крупное политическое событие, то у государственно-юридической школы множество достижений. Ее красота и лаконичность. Государство – основное творческое начало русской истории, ее движущая сила. Государство не только само создало сословия, закрепило их и заставило служить себе, каждое на свой лад, всеобщее закрепощение сословий, но оно создало и сам народ, собирая под свою власть отдельных лиц, блуждающих по просторам страны. Ее близость к источникам, огромное множество объясненных на началах этой концепции исторических событий, возможность построить на ее базе общую, органически обусловленную историю России, признание этой концепции и разработка ее большинством самых талантливых русских историков, согласие с ней чуть ли не всех политических движений от монархистов до народников, все подтверждает ее истинность. В жизни государственно-юридической школы есть, пожалуй, только один странный факт. Она не сумела объяснить события XVI – начала XVII веков. Деятельность избранной рады, реформы середины 50-х годов XVI века, опричнину, закрепощение крестьян, смуту. То есть как раз то время, когда завершался процесс складывания русского государства и русского народа, когда русское государство создавало и закрепощало сословие. Причина этого в самом генезисе историко-государственной школы. Не вызывает сомнения тот факт, что она родилась при взгляде на титаническую фигуру Петра, за три десятилетия перестроившего Россию. И творческое начало, и основная движущая сила, и всеобщее закрепощение сословий, и государство как высшая форма общежития людей, выразитель интересов всего народа, все эти тезисы выводимы из деятельности Петра. Признание связи петровских преобразований с предшествующей историей России задало историко-государственной школе ее главное направление. Дальше основные проблемы истории России решались путем простейших и внешне самоочевидных аналогий и противопоставлений. Прогрессивное, реакционное, единое государство, уделы, государственное начало, антигосударственное начало, Централизация, децентрализация, носитель первого – самодержавие, носитель второго – удельные князья, бояре и их потомки. Петр I был сопоставлен с Иваном Грозным, благо он и сам считал себя продолжателем дела Ивана. Реформы 50-х годов XVI века и Петровские реформы, Ливонская война и Северная война, внимание к иностранцам, методы борьбы с противниками опричнина и расправа со стрельцами и с кругом царевича Алексея, и в конце XIX века Ключевский в одну фразу свел главное противоречие исторического развития России. «Самодержавие», – писал он, – «которое сам ход исторического развития вел к демократическому полновластию, должно было действовать посредством очень аристократической администрации». Но еще задолго до Ключевского историки понимали, что опричнина – это и есть та самая попытка центральной власти справиться, сломить аристократическую администрацию, устранить заложенное в русской истории противоречие. Как бы ни относились историки к самой опричнине, диапазон очень широк. От Платонова, который видел в ней правильную государственную реформу, до Ключевского и Веселовского, считавших ее преждевременной, политически бесцельной, направленной в итоге не против порядка, а против лиц, террором, наличие исходного противоречия признавали все. Но было ли вообще это противоречие? С рубежа XIII-XIV веков начинается быстрое усиление Московского княжества. Принадлежа к младшей линии потомков Александра Невского, московские князья в 1318 году впервые получают в нарушение всех прав ярлык на Великое княжение Владимирское. К 1547 году, к моменту коронации Ивана Грозного, территория Великого княжества Московского увеличивается в несколько сот раз и включает все населенные северным славянством территории, за исключением земель, принадлежащих Великому княжеству Литовскому. Собирая русские земли, Москва стягивает к себе и бывшую власть этих земель, удельных князей и бояр, из которых и сложилось московское боярство, будущая аристократическая администрация.